но даже лично приходил и наблюдал эксперимент. Помимо выдающейся карьеры в астрофизике, а также знаний по истории астрономии, профессор Джинджерич в свои студенческие годы демонстрировал успехи в планетарии. Произошедшее в Гайденском планетарии при Музее науки в Бостоне запомнилось мне тем, что я испытал, вероятно, исключительно яркую мечту. Я очень беспокоился не только потому, что имевшийся при мне список вопросов мог завершить исследование там и тогда, но также потому, что профессор Джинджерич был чрезвычайно занятым человеком, и я хотел, чтобы эксперимент проводился не в ущерб его времени. Он прибыл поздно, приведя с собой двух своих коллег, которых только что встретил в Луганском аэропорту. Эти два человека, мой друг Эрик Мандель и пара любопытных сотрудников, сидели в креслах и наблюдали. В процессе подготовки я повторил расчеты как Авени, так и Гартнера, касающиеся способов определения гелиотического восхода звезды. Эти числа были очень важны, потому что они диктуют расстояние в градусах между Плеядами и Солнцем и тем самым определяют в год, в который произошло данное событие. Хотя математически можно предсказать положение звезды по отношению к определенному горизонту в любое данное время, другой вопрос состоит в определении того, что может видеть человеческий глаз в надвигающемся рассвете. Атмосферные искажения, высота, величина наблюдаемой звезды и расстояние Солнца за горизонтом – все это играет роль в определении даты ее гелиотического восхода. Правило большого пальца гласит – чем более яркая звезда, тем ближе к рассвету она останется видимой. Очень яркие объекты, такие как планеты ярче первой величины, могут быть видимы Солнцем, опущенным всего на 9 градусов за горизонтом, то есть за 36 минут до рассвета. Более тусклые звезды при гелиотическом восходе не видны, если Солнце не опущено дальше. Потому что по мере вращения Земли Солнце смещается на 15 градусов в час или на 360 градусов за 24 часа, при том, что 1 градус расстояния равен по времени 4 минутам. Когда Солнце опущено на 20 градусов за час и 20 минут до рассвета, астрономы обычно называют это абсолютной темнотой. В этой отметке в гелиотическом восходе могут наблюдаться и тусклые звезды. Каждая отдельная звезда в Плеядах относительно тускла, третьей величины. Но поскольку они тесно сконцентрированы, их легче различить, чем одинокую звезду третьей величины. Авени говорит, что в отсутствии тумана Плеяда можно видеть в гелиотическом восходе при опущении Солнца на 17 градусов. Гартнер предпочитает говорить о 20 градусах, утверждая, что атмосферный туман присутствует всегда. Основываясь на моем собственном опыте в Андах и обсудив эти соображения с профессором Джинджеричем, мы решили расчленить различия. Было согласовано, что в условиях андского засушливого сезона и при допущении 2 градусов скидки на сочетание тумана и волнообразного колебания топографии на горизонте Плеяды, это плотное скопление звезд третьей величины должны быть видимы на 2 градуса выше идеального, нулевого по градусам горизонта, при опущенности Солнца на 18 градусов. Определив базисные соотношения между Солнцем и звездой, необходимые для наблюдения гелиотического восхода Плеяд в любой период, мы теперь занялись поисками года, указанного мифом. Планетарный прибор был установлен на широту Куско и процессирован назад во времени, до того, как происходил гелиотический восход Плеяд, ровно за 30 дней перед июньским солнцестоянием, как указывалось в мифе. Планетарий остановил процессирование на 650 году новой эры. Тот год был хорош не только во временных рамках андской земледельческой истории, когда можно было ожидать, что такое наблюдение будет сделано, но также отмечает важный исторический момент, когда, согласно археологическим данным, организованная война впервые вторглась в Анды с возникновением военного государства Уари. Это было хорошее начало. Следующим шагом было посмотреть на запад для наблюдения за закатом небесной ламы.